Глава 5. Точь в точь как Ангкор-Порк. «Как это у тебя получается так разговаривать?» – выпалил Думинг, когда они бежали вдоль широкой реки. «Поскольку физика круглого мира подчиняется физике реального мира, я могу использовать любой предмет как устройство для связи», — произнес голос Гекса, слегка приглушенно доносясь из кармана Ринсвинда. «Владелец этого устройства полагает, что с его помощью можно общаться. Кроме того, я способен извлечь много информации из области Б-пространства, относящейся к этому миру. И арк-канцлер оказался прав. Эльфы оказали на него значительное влияние». «Ты можешь получать информацию из книг круглого мира?» – спросил Думинг. «Да. Фазовое пространство книг, соответствующее этому миру, содержит 10 в степени 1100 в степени N томов». «Этих книг было бы достаточно, чтобы заполнить всю вселенную. Погоди, а что такое N?» «Количество всех возможных вселенных». «Тогда этих книг было бы достаточно, чтобы заполнить все эти вселенные. Ну или, по крайней мере, набить настолько, чтобы никто не заметил разницы». «Верно. Поэтому на полках никогда не бывает достаточно места. Тем не менее, благодаря подчинению временной матрице этого мира, я могу использовать виртуальные вычисления. Как только ответ становится вам известен, процесс вычисления можно существенно ускорить. Как только верный ответ будет найден, безрезультатные каналы запросов прекращают свое существование. Кроме того, если вычесть все книги о гольфе, кошках, слуге...» Сноска. Чрезвычайно распространенное и универсальное вещество. К сожалению, доступное не во всех вселенных. Конец сноски. «И кулинарии, оставшееся количество станет достаточно удобным для выполнения задач». «Ук!» — сказал библиотекарь. «Он говорит, что не будет бриться», — сказал Ринсвинд. «Это необходимо. Люди с полей странно на нас смотрят. Мы не желаем привлекать внимание толпы. Он должен быть выбрит и одет в платье и шляпу». Ринсвинд колебался. «Не думаю, что таким образом нам удастся кого-либо обмануть». «Принимая во внимание прочитанное, я полагаю, что удастся, если вы скажете, что он испанец». «Что такое испанец?» «Испания – это страна примерно в 500 милях отсюда». «И люди там похожи на него?» «Нет, но местные способны в это поверить. Это легковерная эпоха. Эльфы нанесли этому миру большой урон. Величайшие умы проводят половину своего времени, занимаясь изучением магии, астрологии, алхимии и общением с духами». «Да ну, прям как у нас дома», — заметил Ринсвинд. «Да, но в этом мире нет рассказия, нет магии, ничего из этого не работает». «Тогда почему они не прекратят попытки?» — спросил Думинг. «Согласно моим выводам, они верят, что это сработает, если они все сделают правильно». «Вот черт!» — сказал Ринсвинд. «В чертей они тоже верят. Впереди больше домов, заметил Думинг. Мы подходим к городу... у нас же сундук, Гекс. С нами не только орангутан, но еще и ящик на ножках. Да, его нужно оставить где-нибудь в кустах, пока не найдет объемное платье и парик. Спокойно ответил Гекс. К счастью, мы попали в подходящее время. Платье не поможет, уж поверь мне. Поможет, если библиотекарь будет сидеть на сундуке. Тогда он будет казаться человеком приемлемого роста, а платье будет скрывать сундук. Погоди минутку, сказал Ринсвинд. Ты хочешь сказать, что местные люди поверят в то, что обезьяна в платье и парике – это женщина? Поверят, если ты скажешь, что она испанка. Ринсвинд еще раз взглянул на библиотекаря. «Должно быть, эти эльфы тут и вправду наворотили!» – заключил он. Город оказался точь-в-точь как Ангкор-Порк, хотя и был меньше. И, в это трудно поверить, еще зловоннее. Отчасти из-за того, что на улицах было очень много животных. Казалось, что он был задуман как деревня и просто вырос в размерах. Найти волшебников оказалось несложно. Гекс быстро их обнаружил, да и без того их выдавал шум на соседней улице. Там находилась таверна с внутренним двориком, где сборище алкоголя, накачанного людьми, наблюдало за тем, как человек пытался ударить арканцлера Чудакулли длинным и тяжелым посохом. Но это ему плохо удавалось. Чудакулли, раздетый по пояс, очень эффективно отбивался, используя свой посох непривычным образом, нанося им удары. Он значительно превосходил в этом своего соперника. Большинство волшебников предпочли бы умереть, лишь бы не делать зарядку. И так поступали. Но Чудакулли обладал медвежьим здоровьем и почти такой же коммуникабельностью. Несмотря на свою широкую, хоть и неравномерную эрудицию, в душе он был человеком, который скорее бы дал кому-нибудь по уху, чем стал приводить заумные аргументы. Как только прибыла группа спасения, он стукнул соперника по голове и, махнув посохом назад, сбил его с ног. Падение сопровождалось приветственными возгласами. Чудакулли помог своему оглушенному противнику подняться и провел до скамьи, где друзья поверженного принялись поливать его пивом. Лишь после этого арканцлер кивнул Ринсвинду и остальным. «Значит, добрались!» – произнес он. «Все взяли, да? А кто эта испанская дама?» «Это библиотекарь», – сказал Ринсвинд. Между воротником и рыжим париком не было видно ничего, кроме крайнего раздражения. «Да неужели?» – изумился Чудакулли. «Ах да, прошу прощения, я тут пробыл слишком долго, это место пронимает. Здорово придумали его замаскировать. Гекс придумал, да?» «Мы пришли так быстро, как только могли, сэр», — сказал Думинг. «Сколько времени вы здесь уже находитесь?» «Пару недель», — ответил Чудакулли. «Неплохое местечко. Пойдемте, поздоровайтесь со всеми». Остальные волшебники сидели вокруг стола. Ринсвинд заметил, что они были одеты в свои привычные одежды, и те неплохо сочетались с модой этого города. Но при этом каждый ради пущей безопасности был экипирован гофрированным воротником. Они воодушевленно кивнули новоприбывшим. Стоявший перед ними лес пустых кружек отчасти объяснял их воодушевление. «Вы обнаружили эльфов?» – спросил Чудакулли, заставляя волшебников потесниться, чтобы все смогли сесть. «Это место поражено очарованием, сэр», – усаживаясь, сказал Думинг. «А то я не знаю», – ответил Чудакулли. Он окинул взглядом стол. «Ах да, Мы нашли тут друга. Ди, это мистер Тупс. Помнишь, мы тебе о нем рассказывали?» В тот момент Думинг заметил, что двое присутствовавших за столом не были волшебниками. Хотя одного из них определить было нелегко, поскольку с практической точки зрения он вполне вписывался в компанию. У него даже была подходящая борода. Тот головомакушечник?» – спросил Ди. «Нет, то Ринсвинд», – сказал Чудакулли. «Думинг – это тот, который умный, а это...» Он повернулся к библиотекарю, и тут даже у него не нашлось слов. «Это их друг из Испании», – сказал Ринсвинд, который не знал, кто такой головомакушечник, но догадывался, что имелось в виду. «Ди у нас типа местного волшебника», – представил его Чудакулли громким голосом, который он считал доверительным шепотом. «Острый как гвоздь ум, но тратит все свое свободное время на магию». «Которая здесь не работает», – заметил Думинг. «Правильно, но несмотря ни на что, здесь все верят, что работает. Это даже удивительно. Вот что эльфы могут сотворить с миром!» Чудакули заговорщицки наклонился вперед. «Они проникли сюда через наш мир, и мы попали в... как ты там называешь, когда все кружится и становится ужасно холодно?» «Транспространственный поток, сэр», — сказал Думинг. «Точно! Мы бы совсем заблудились, если бы наш друг Ди в то самое время не создал магический круг!» Ринсвинд и Думинг молчали. Затем Ринсвинд задал вопрос. «Вы же сказали, что магия здесь не работает!» «Как и эта хрустальная сфера!» — произнес голос из его кармана. «Этот мир вполне способен содержать пассивные рецепторы!» Ринсвинд извлек на свет магический шар. «Это же мой!» – сказал Ди, увидев его. «Прошу прощения!» – извинился Ринсвинд. «Мы как бы его нашли и как бы взяли как бы с собой!» «Но он же разговаривает!» – ахнул Ди. «Неземным голосом!» «Нет, это просто голос из другого мира, который гораздо больше, чем этот, и поэтому здесь его нельзя увидеть», — сказал Чудакулли. «В этом совсем нет ничего необычного». Ди дрожащими руками взял сферу у Ринсвинда и поднял перед собой. «Говори!» — приказал он. «Доступ воспрещен», — произнес кристалл. «Вы не обладаете правом для данного действия». «Что вы ему сказали насчет того, откуда вы прибыли?» — прошептал Ринсвинд арканцлеру, пока Ди пытался тереть шар рукавом своей мантии. «Я просто сказал, что мы свалились с другой сферы», — ответил Чудакулли. «В этой вселенной ведь полно всяких сфер. По-моему, его это весьма обрадовало. О плоском мире я вообще не упоминал, чтобы его не запутать». Ринсвинд посмотрел на дрожащие руки Ди и маниакальный блеск в его глазах. «Я просто хочу прояснить», — медленно произнес он. «Вы появились в магическом круге и сказали ему, что вы с другой сферы. Он только что пообщался с хрустальным шаром, но вы объяснили ему, что магия здесь не работает. При этом вы не хотите его запутать?» «Я имею в виду не запутать сильнее, чем он уже запутан», — ответил арканцлер. «Запутанность здесь является естественным состоянием разума, уж поверь нам. Ты знаешь, что он считает, будто в цифрах заключена магия? Из-за занятий арифметикой здесь можно попасть в большие неприятности». «Ну, некоторые цифры действительно магич», — начал Думинг. «Нет, не действительно», — оборвал его арканцлер. «Вот я здесь под открытым небом, без какой-либо магической защиты. Скажу цифру, которая идет сразу после 7. Приготовьтесь! 8! Вот, ничего не случилось. 8, 18, 2 полные дамы в очень тонких корсетах. 88. Ой, вытащите кто-нибудь Ринсвинда из-под стола. Пока профессор жестокой и необычной географии стряхивал крупинки этой географии со своей одежды, Чудакули продолжал. Это безумный мир. Здесь нет рассказия. Люди создают историю, как придется. Лучшие из них тратят время на то, чтобы выяснить, сколько ангелов может танцевать на булавочной головке. 16, вставил Думинг. Да это мы знаем, потому что мы можем сходить и посмотреть. Но здесь это просто очередная глупость. Аж плакать хочется. История этого места половину всего времени движется назад. Это бардак, пародия на мир. Это мы создали его, заметил профессор современного руносложения. Мы не создавали его настолько плохим, сказал декан. Мы видели здесь книги по истории. Тысячи лет назад здесь существовали великие цивилизации. Здесь было место, похожее на Эфеб, где люди уже начинали постигать всякое. В основном не то, что надо, но они хотя бы пытались. У них даже был приличный пантеон богов. А теперь все пропало. Наш приятель и его друзья считают, что все стоящие вещи уже были открыты и забыты. И сказать по правде, они не так уж и ошибаются. «А мы чем тут сможем помочь?» – спросил Думинг. «Ты можешь говорить с Гексом через эту штуковину?» «Да, сэр». «Тогда Гекс может заняться магией в университете, а мы узнаем, что тут натворили эльфы», — сказал Чудакулли. начал Ринсвинд. «А есть ли у нас право вмешиваться?» Все уставились на него. «Я имею в виду, раньше мы никогда этого не делали. Помните всех остальных существ, которые тут эволюционировали? Разумных ящеров, разумных крабов, тех тварей, которые были похожи на собак. Их всех полностью уничтожали ледниковые периоды и падающие камни. Но мы же никогда ничего не предпринимали, чтобы это остановить». Сноска. Печальные истории этих доселе неизвестных цивилизаций, так же как и рассказ о 2-миллионном моллюске, можно прочитать в книге «Наука плоского мира». Конец сноски. Все продолжали смотреть. «Я имею в виду, эльфы – это просто очередная такая проблема, разве нет? Возможно, это просто очередная форма большого камня. Возможно, они всегда появляются, когда возникает разумная жизнь. И вид оказывается либо достаточно сообразительным, чтобы пережить их, или оказывается похороненным под камнями, как и остальные. Я имею в виду, это типа испытания, я имею в виду». Тут Ринсвин заметил, что его слова не принесли должного результата. Волшебники просто смотрели на него. «И ты хочешь сказать, что кто-то где-то выставляет нам оценки, Ринсвинд?» – спросил Думинг. «Нет, разумеется, нет никаких...» «Хорошо, тогда заткнись!» – сказал Чудакулли. «Так, друзья, давайте вернемся в Мортлейк и начнем!» «Мортлейк?» – изумился Ринсвинд. «Это же в Ангмарпорке!» «Здесь тоже он есть!» – сказал профессор современного руносложения, расплываясь в улыбке. «Поразительно, да? Никто и вообразить не мог! Этот мир, как дешевая пародия Данаш. Что наверху, то и внизу, и все такое». «Но без магии», заметил Чудакулли. «И без рассказия. Этот мир сам не знает, куда движется». «А мы знаем, сэр», произнес Думин, царапавший что-то в своем блокноте. «Разве?» «Да, сэр, не помните? Примерно через 1000 лет в него врежется действительно большой камень. Я по-прежнему слежу за числами, сэр, и все на это указывает». «Но, по-моему, мы обнаружили расу, которая построила огромные сооружения, чтобы убраться отсюда». «Это верно, сэр». «А новый вид может появиться за 1000 лет?» Я так не думаю, сэр. Ты хочешь сказать, что вот эти спасутся? Похоже на то, сэр. Волшебник посмотрел на людей, сидевших во дворике. Конечно, от пива ступеньки лестницы эволюции всегда становятся несколько скользкими. Но тем не менее... За соседним столом одного мужчину стошнило на другого. Раздались щедрые аплодисменты. «Мне кажется...» заявил чудак Улли, выражая общее мнение. «Мы здесь еще немного побудем,